Хирузин поежился, но кивнул. Не ну а что, оформлю себе, как выходной, развеюсь, отдохну. Итак, вечером Коноха преображалась. Я уже давно прирос к этому миру. Сначала я начал абсолютно спокойно реагировать на убийство, затем на грязные приемы в политике. Теперь я уже восхищаюсь природой и красотой Конохи, хотя ей далеко до индустриальных городов, в которых я привык жить. Дороги не асфальтированы, много деревьев, планировка немного иная. Но я находил в этом какую-то свою, особую красоту. Бункер Хирука находился на самой окраине Листа, обклеенный сотнями печатей защиты, сигнализации самоуничтожения. Он был защищен ничуть не хуже целого селения, хотя и само селение, точнее его система защиты, претерпела изменения. Во-первых, я заставил, в прямом смысле слова, на каждого шиноби создать свою технику-ключ, которую они используют при входе в Лист после миссии. Геморная охватывает лишь половину от всего текущего состава Листа, но это того стоит. Иных людей барьер просто выталкивает. Во-вторых, была возведена сфера сигнализации, она определяла точнейшее местоположение каждого, кто не применил технику. Ну и в-третьих, анализатор чакры, надстройка к этой сфере. По задумке, он будет использоваться для того, чтобы было возможно анализировать чакру применившего технику шифр и сказать, шиноби Конохи это или враг, что подсмотрел печати. На простых людей, хватало и досмотров со стороны наших людей. Хокаге сама, поклонился мне Хирука. Хирука, поприветствовал я ученого. Хирука был довольно высоким, беловолосым шиноби. Мертвенно-белая кожа и красные глаза, вот особенность его внешности. Как эксперименты, спросил я. Приживление на вот этом мусоре, кивнул он в сторону маньяка из Танзаку, что словила команда Листа месяца два назад, сработало, он выжил. Детектор чакры, он показал на прибор, что я создал, показывает в нем маленькое количество чакры Мадары сама и Хаширамы сама, и их чакра резонирует между собой, образуя нечто третье и боюсь, совместная чакра его разорвет. Насчет его жизни, неважно, он и так приговорен к смерти, а вот насчет итогов эксперимента. Вот, Хирука достал шприц, я проанализировал ваши ДНК и сделал, методом генной инженерии, клетки такими, что ваша иммунная система не отреагирует на них, как на патогены, приживление пройдет абсолютно безболезненно. Но вот выработка дальнейшей чакры может занять время. «Сколько?» – спросил я. «Учитывая вашу силу, лет 10, самое большое – 15. Дело в том, что он, Хирука бросил кунай в маньяка и убил его, простой человек, но вот вы другое дело, вы сильнейший каге в текущем поколении, четвертом, ваша чакра будет подавлять вырабатываемую чакру, а нельзя ли как-то?» подстроить так, чтобы чакра, вырабатываемая сывороткой, стала вашей? Нет, никак, я сделать такое не смогу. Клетки будут менять вашу чакру постепенно, все и сразу, из-за вашей силы. Увы, невозможно, но все же, что вы хотите получить? Спросил он. Ринниган, невозможно, этих глаз не существует. Это все легенды, это даже не факты, упорствовал Хирука. Ученые работают с фактами. Разве не долг ученого раздвигать границы? Если я не пробужу Ринниган до своей смерти, значит, это моя неудача и факт. Что же, это ваше время и ваше дело, сказал Хирука, занося укол. Я оголил руку, и он ударил мне точно в вену. Клетки были введены. Как я и говорил, мгновенных результатов не ожидайте, может, иммунная система и не уничтожит их, но вы слишком сильный шиноби, и клетки сразу не изменят вашу чакру, их банально слишком мало. Спасибо, Хирука. Лучше помогите мне с Гейкуганом, сказал он. Я никак не могу понять эти глаза, они такие же, как и ваш Мангёке, несовершенны, за ними определенно что-то есть. Это возможно, улыбнулся я. Но пока мы не можем найти преступника Хьюга, а глаза после смерти члена клана уничтожаются. Так что, мы могли бы, нет, если не хотите погибнуть, не говорите о возможности опыта над людьми, серьезно сказал я, невинными людьми, бандиты, нукинины, насильники и маньяки, мне плевать сколько этих уродов погибнет, но обычных людей, если узнаю, что ставите опыты, убью, сказал человек, который ударил почти сильнейшей техникой по столице другой страны. А я что? Я ничто, не хотел я там задерживаться, и к тому же, не пострадал ведь никто. Мирные жители бежали из столицы еще до того, как там захватили власть церковники. «Прощай», — сказал я, обращаясь в огонь Шуншина. Появился я на кухне, где хозяйничала не кушина, а служанка. Беременной жене в последнее время на кухне работать нельзя, а зря. Готовит моя богиня превосходно. Тара, девушка-служанка как раз завершала карри. Господин, мне поклонилась Тара. Одета она была в обычное кимоно желтого покроя. Девушка была блондинкой, с серыми глазами, и довольно молодой. Ваш ужин, поставила она тарелку. Осторожно, горячо. Где кушина? Спросил я. Госпожа находится на втором этаже. 10 минут назад она легла спать. Тара, мне долго ждать рамен, донесся сверху голос кушины. Но вы же хотели карри, а теперь хочу рамен. Готовь, простите меня, господин. Ужас, беременные женщины и их заскоки, это ужас. А кушина, даже анбу охранников умудрилась построить под себя. Впрочем, со мной такой трюк не прокатил. Даже не знаю почему, то ли это от моей сферы деятельности, то ли кушина всегда мне хотела подчиняться, но лишь я могу хоть как-то ее утихомирить. Поужинав и помывшись, я пошел в спальню. Огромная кровать стояла в центре спальни. Любимая, поприветствовал я кушину и чмокнул ее в губы. Женщина покраснела. Она может быть сколь угодно громкой, но в такие моменты смущается. Сиджи, привет, улыбнулась кушина и легла на кровать. Как дела на работе? Огромный живот, она спала лишь на левом боку. Кто у меня должен родиться? Мальчик. Один единственный мальчик. Отлично, у мужчины должен быть наследник. Даже в мыслях признался себе, что стругал бы детей, пока не получился бы мальчик. А тут, первым выстрелом, так сказать, я оголил живот жены и приложил к нему ухо. Толкается. Никогда не понимал радости, накатывающей на меня в этот момент, но все равно. На работе, как всегда, отмахнулся я. Недавно созданный комитет по надзору, состоящий из бесклановых шиноби, сильно напугал кланы. Не то чтобы кланы резко полюбили Учихи и из-за этого поддержали меня, но они просто не могли игнорировать меня и мою силу. Это все равно, что управлять государством и узнать, что у твоего соседа есть ядерное оружие. Учитывая мою силу, они попытались привязать меня к селению не как главу клана Учих, а как Хокаге. И тут их желание совпало с моим, ведь я имел право отказаться от должности. Пора нам спать. Я поцеловал кушину, немного размял ее раздувшиеся груди и уснул. Вот и вы, я спрыгнул с ветки перед Анбу. В чем проблема, капитан? Спросил я, где сейчас мать и дитя? Что стало с первой командой? Их трупы мы обнаружили вчера. Куда ушел их убийца, мы не знаем, но матери и ребенка с ними не было. Есть следы? Я пошел за Анбу, где должны были лежать мои люди. Дерьмо. Ярость начала подниматься у меня в груди. Это мои люди, и они пришли по моей указке на смерть. Последний даже пытался подорвать себя, судя по перерубленной печати взрыва. Ублюдок, кем бы он ни был, он ответит за смерть моих людей. Люди были разрублены пополам холодным оружием. Есть здесь люди из клана Инузука и Хьюга? Спросил я у Анбу. Да, отозвался Инузука, рядом с ним сидел пес. Я из Хьюга, отозвалась девушка из Анбу. Выследите мне эту мразь, любой ценой. Шиноби разошлись по поляне, ища зацепки. Это детская игрушка? Спросил один из Анбу. Она самая. Отойдите. К ним подбежал шиноби Инузука. Ойрзе, нюхай, приказал он псу. Я наблюдал за этим действом в стороне. Пес гавкнул и прыгнул в лес. Все за ним. Мы перешли на верхние пути. Перебить отряд Анбу дорогого стоит. Значит, человек явно непростой. Кто же он? Может, Анбукири? Или Анбу другой страны деревни? Вопросы летали у меня в голове. Вдруг раздался взрыв. Прямо в том направлении. Отряд преследования номер 4 вступил в бой, сообщили мне. Передайте им, чтобы на матери и дитя не было и царапины. Сказал приказ я. Лично за каждую царапину спрошу. Хай, кем бы ты ни был, убийца, готовься. Я уже иду. Поймал себя на мысли, что активировал Шаринган. Ну и пусть. Задам ему жару по прибытию. Если Анбу не убьют его раньше. Наконец мы вылетели на поляну. Мне предстал вид. Мать обнимала ребенка и сидела под большим деревом, прикрывая его. С Анбу сражался один человек. Смазливое лицо. Острые зубы и протектор Киригакури. Мечник тумана. И орудовал он кубики Рибача обезглавливателем. Знавал я его предыдущего владельца, Джуза. Кажется, Джуза погиб от руки четвертого Мизукаге, и до этого он состоял в Акацке. Видать, это уже произошло. Хазуки Мангицу, сказал я, в книге Бинго твое имя занимает 17-ю позицию. Говорят, ты освоил все 7 клинков тумана, второе пришествие демона. Ты, зло сказал Мангицу, смазливое личико, которое так и хочется порубить на лоскуты и шаринган. Учиха, и непростой, Сиджи Учиха, Четвертый Хокаге. Ну, раз уж ты про меня знаешь, Мангицу-кун, может сдашься по-хорошему, видишь ли, после того, как ты слегка убил моих людей, я не настроен тебя отпускать, а не пойти бы тебе, а, Хокаге, на него напали Анбу. Удар, блок, контратака. Мангицу вот-вот разрубит сразу трех человек пополам. Сусанаа, я достал их сразу из-под атаки. Ты смеешь атаковать моих людей, зло сказал я. Дело дрянь, промямлил Мангицу. Зачем тебе этот ребенок, зачем тебе его мать? Ты действуешь по наитию, или в целях своей деревни, я тебе ничего не скажу. А это и не важно, заверил его я. Даже если и в целях деревни, мне плевать, твоему Мизукаге недолго осталось, поверь. А уж ты, точно проживаешь свои последние минуты. Где мне умереть решу только я. Он напал на меня. Я достал Масамуна и располовинил его надвое. Но это вода. Он начал соединять свои половинки. Ты не прав, сказал я, призывая Рейдзю. Где тебе умереть решаю только я. Я направил атаку на него. Раздался взрыв. Пыль осела и явила мне раненого Мангицу. Раненый, но живой. Кха, кха. Он сплюнул кровь. Ублюдок. Ты сам поставил свою жизнь под удар. Смерти боишься? Да пошел ты. Зло прокричал он. Тогда, раунд два, сказал я, в этот раз напитав Масамуны молнией и отрубив Мангицу голову. Вы в порядке? Спросил я, обернувшись к женщине. Не, Буэ. Ее вырвало. Все же простые люди не предназначены для таких видов. Возвращаемся в Канаху. Я поднял обезглавливатель. Я попросил бы вас его оставить. К нам на полянку вышел молодой парень со светло-серыми волосами и розовыми глазами. А ты еще, договорить Анбу не успел, ибо заткнулся. Пред нами предстал четвертый Мизукаге, Ягура. А ведь я думал, что это будет простой прогулкой, сказал я и глазами выцепил Обито, что думал, что раз уж он спрятался в дереве, то его чакра мне не видна. Идиот, после приживления клеток первого я могу их чувствовать. Это, пока, единственная способность, что у меня проявилась. С какой стати я должен отдавать вам его? Спросил я. Анбу ощетинилась катанами и кунаями. На поляне показалась Анбукири в таком же состоянии. Не хотелось бы доводить до сражения, к тому же, наше сражение приведет к настоящей войне, а ведь мы только-только ее закончили. Он прав, Лист, как бы это было не прискорбно признавать, не готов к войне, а взамен, я забуду об их существовании, кивнул Мизукаге на женщину, что вот-вот должна упасть в обморок и ее сына, и откажусь от претензий за его смерть. Поляну затопил детский плач. Ребенок, недавно успокоившийся, вновь почувствовал напряжение взрослых. Если сражение с Мангицу было разминкой, то вот сражение с Джинчурики Треххвостого, да еще и Обито. А где Обито, там и Зицу. Нет, сейчас еще не время. Ни мне, ни Канахе не выгодно. Пока, конфронтация. Да и за что? За клинок, методом обращения, с которым обучаются по особой тренировке, которой в листе нету. Ну нафига, да я Генина лучше натренирую, чем будет Шиноби, который не смог пройти специальную тренировку. Будь по-вашему, но их. Я кивнул на мать, что все-таки отрубилась. Вы забываете про их существование. Я бросил меч в Мизукаге. Кубики Рибача приземлился точно перед ним. Анбу вкладывать оружие в ножны не спешили. Все же мы пока не разошлись. Уходим, провозгласил я приказ. Хай, раздался слитный рой голосов, и мы покинули поляну. Сенсорика ощутил, что так же поступила Икири. Прошел еще один месяц. Разродилась Микото. На радостях попросила стать меня крестным отцом. Как назову ребенка? От ступора ляпнул Саске. На восторженный возглас как отца третьего. Чуть не рухнул со стула. Да простит меня Итачи. Ну и все равно он тут не родился. А по срокам это было именно Саске. И вот настало знаковое событие. 7 июля, день рождения моего сына. День, при котором рожает Джинчурики скрытого листа, Кушинаучиха. Да-да, она взяла мою фамилию, но при условии, что второе мое дитя, независимо от пола, возьмет фамилию Узумаки. Это, кстати, есть в брачном контракте, что мы заключили, у юристов. Ну а что поделать? Частица, что осталась от Сергея Збруева, была воспитана в патриархальной России и не принимала никаких компромиссов. Моя жена, моя женщина, и это должно быть показано от и до. Глава 41. Тень огня четвертого поколения. 5. Разжигается пламя нового поколения. Ночь опустилась на скрытый лист. Звезды высыпали на небо, а полная луна осветила деревню. 7 июля, точнее, ночь с 7 на 8, выдалась теплой. Жизнь в листе бурлила, Ведь Лист – это не только деревня многочисленных шиноби, это еще и торговый узел страны огня, военное поселение, но еще и место торговли. Шиноби рождаются, растут и умирают в этой деревне. Я не считал всю деревню своей семьей, как говорил третий. Мне, жителю, пришедшему изначально из иного мира, далеко до этого. Тем не менее, я ощущал ответственность. Должность Хокаге. Первые пару месяцев я считал ее допустимой жертвой. Ради сохранения отношений с Кушиной. Ради моих новых родителей. Ради друзей, которых я приобрел. Сейчас же я это считаю своим не бременем, но долгом, обязанностью. Я не обременен ей, но я получаю удовольствие, эстетическое, от результатов моей работы. Разрешить спор между ведомствами, утвердить бюджет, толкнуть речь в академии, каждое мое действие на посту приносило результат. И я всегда старался, чтобы этот результат шел на благо мне, друзьям, селению. Сиджи, в кабинет вошла Цунаде, у нас все готово. По моим прогнозам все начнется через часа три. Кушина, вошедшая вслед за ней, кинула на меня смущенный взгляд. Что же, мой голос казался мне каким-то потусторонним. Не каждый день ты должен будешь присутствовать на родах своей жены, идем. Трое человек покинуло комнату. Подготовка к родам была основательной. Я проинформировал Мината, который уже успел жениться на Мире, проинформировал Данза, третьего. Почему Данза? Ну так он, благодаря моему контракту, и шагу в сторону ступить не сможет. Я проработал каждый иероглиф, чтобы он не смог подкопаться к мелочи. Бивака, жена третьего, подготовила убежище в лесах Канахи. Само убежище располагалось в 5 километрах от Листа. Заставить беременную женщину пройти 5 километров, мы не изверги. Кушина проследует к месту родов в моем паланкине. Хоть какой-то толк от него будет. Сопровождает меня 3 отряда Анбу и специальный отряд связи. В деревне приведены в боевую готовность все шиноби ранга Джонин. Роды Джинчурики – вещь неординарная. Хотя, по словам третьего, я слишком переживаю. Первый половину не сделал из того, что сделал я. Ну, первый не ожидал появления Обито. А вот я думаю, что мальчик появится там. И хотя Анбу вряд ли ему вообще что-то сделают, учитывая его способности, но со мной будет еще Цунаде и Бивака. Плюс Мината предупрежденный готов прийти ко мне на помощь. Так что, а уж если я вмешаюсь в сражение, у Обито не будет шансов, если, конечно, он не прикрутил себе Ринниган, ибо этих глазок у меня нет, а они сами по себе дают огромное преимущество. Ладно, что там по плану? Я на родах буду присутствовать не в полную силу, из-за того, что половина моей силы убежит на контроль 9-хвостого. Чудо не случилось, фуиндзюцу я середняк, так что контролировать печать, как это сделал Мината в каноне я, хоть и смогу, но основную помощь в сдерживании Кьюби будет осуществлять Шаринган. Хотя, Мита оставила формулу печати, и я в ней разобрался, но этого мало, так что лучше я песику прикажу не гавкать и пережду роды. Помещение, в котором должна была родить Кушина, было аскетично. Свечи загорелись, освещая бедную обстановку. Сама Кушина была довольно тихой. Микото описала ей роды во всех красках, так что сейчас, да и вообще всю дорогу, она осмысливала то, на что она подписалась. Естественно, я ее успокаивал, то обнимал, то волосы гладил. Мало работало. Так, Хокаге, строго сказала Бивака, твои подбадривания ей ничем не помогут, лучше начинай то, что ты там задумал. Строгая бабка, жена самого третьего и мать его сыновей, Асура, моего одногруппника и одного из успешных капитанов Анбу и Асумы, моего ученика, с недавних пор, Джонина. Я прокусил палец, фуине я не очень, так что нужны костыли в виде дополнительных символов, что я размещу по периметру всей. Это кровать, это же какой садист сделал это каменное орудие пыток, на таком не то что рожать, сидеть не хочется. Скажу, чтобы к моему второму ребенку ее обили шелком, и сделали помягче. Не навоз храним, а мою жену и детей. Формула была размещена, я напитал рисунок чакрой. Наконец, на кушетку. Именно так назвали эту штуку женщины, легла Кушина. Роды пока не начинались. Я активировал шаринган. Нет смысла активировать печать, пока не начались сами роды, и проник в сознание Кушины. Она не сопротивлялась. «Ю», — сказал я 9-хвостому, прикованному к огромному планетоиду, — «давно не виделись, Кьюби». «Ты», — прорычал Лис, мысленно кинул респект актеру озвучки в аниме, что подарил ему свой голос. Он звучал грозно и пафосно. «Я тебя помню. Видишь ли, Курама», — во время произнесения своего имени его глаза расширились. не ожидал, что я знаю его имя. Откуда? Не перебивай. Так вот, моя жена, твой Джинчурики, должна вот-вот родить, и я был бы очень признателен, чтобы ты отсиделся в тишине и покое. Что за чушь? Прорычал лис. Кушина при разговоре хоть и присутствовала, думала о чем-то своем. Чтобы я сидел тихо. Да за кого ты меня держишь? За собаку? Я даю тебе последний шанс. Сверкнул я грозно шаринганом. Либо ведешь себя тихо, либо... Пошел к шинигами. Видитками, я этого не хотел. Вздохнул я. Шаринган. Секунда, и глаза лиса изменились. И ведь пытался договориться по-хорошему. Я почувствовал власть, силу. Я могу заставить его сделать все, что угодно. Сорвать печать с Кушиной. Нет, стоп, это лишнее. Пусть сидит и не отсвечивает. Я вынырнул из сознания Кушины. И спустя 20 минут начались роды. Жену накрыли покрывалом, нижнюю часть ее тела. Сам я смотрел в глаза Кушины и генерировал успокаивающие фразы. Хотя больше для себя, чем для нее. Что тут было? Она орала, очень громко орала и кричала. Ребенок, судя по словам, показалась головка, но нам предстоит еще длинный путь. Цунади и Бивака с ассистентками продолжили свой нелегкий труд. Ну же, пацан, давай вылазь. От твоего крика папочка сейчас оглохнет. Девятихвостый сидел тихо, но на всякий случай, я активировал печать, мало ли, и не прогадал. Стоило моему мальчику появиться на свет, а Бивака отойти от роженицы на шаг, как тут же ее проткнули насквозь. «Бивака-сан!» – прокричала Цунади. «Четвертый Хокаге Сейджи Учиха!» – произнес незнакомый мужской голос. «Я пришел тебе отомстить!» Он занес нож над моим ребенком. Минато наслаждался вечером. Сегодня его друг, Сейджи, станет отцом, и ему, Минато, уготована роль крестного отца, как того, кто придумал мальчику имя. Рыдин. С чем ассоциировался у него Сейджи? С неумолимой молнией, что беспощадно разит врагов и вообще всех, кто встанет на его пути. И именно Минато предложил это имя, Рыдин. Ну а Сейджи, Пэа, Сейджи, означает второй сын, согласитесь, имечко нерасполагающее, хотя всяко лучше, чем Наруто, ингредиент рамена, которому с рождения с именем не повезло, идею принял. Дорогой, к нему подошла Мира. Девушка ворвалась в его жизнь, как та же молния, по большей части с подачи Сейджи, ведь именно его друг защитил ее от обезумевшего товарища. Минато тогда чуть не в запой ушел. Он влюбился в Микото с первого взгляда, еще тогда, в 5 лет. Смешно, мальчику 5 лет, а он влюбился. Ну да, тогда он еще не осознавал это чувство, но затем, когда он подрос, он понял, черноволосая богиня пленила его. Но Микото оказалась холодна к нему. Жизнь Минато год назад вообще была самым унылым, с чем он сталкивался. Буквально перед концом войны ушел сначала Обито, затем Рин. И Минато ничем не мог помочь ни Обито, ни Рин. Двое его детей, двое учеников, которым он посвятил множество дней своей жизни, ушли и больше никогда не вернутся из чистого мира. Но, хватит о грустном. Минато улыбнулся, глядя на свою красавицу-жену. Она беременна. Он тоже станет папой. Вдруг Минато кольнуло чувство тревоги. Одним единственным движением он отбил кунай, летевший точно в спину своей жены. Мира пораженно смотрела на кунай, что должен был убить ее. Шок отразился в ее глазах. «Мира, стань за мной!» Мира повиновалась. Да, она была кунайчи. Но ее прямая специальность – не сражение, а сбор и шифровка информации. И два, она беременна, пусть и месяц с небольшим, но перенапрягаться он не допустит, чтобы она перенапрягалась. «Кто ты?» – спросил Минато у мужчины в черной одежде. Он был одет в черный балахон. На голову был накинут глубокий капюшон. Само лицо было скрыто маской, и единственный правый глаз горел шаринганом. «Я пришел принести тебе покой, Минато Намикозе», – сказал он ровным голосом. «Сегодня ночью я намерен обезглавить всю верхушку листа. Слишком много хочешь», – сказал Минато и атаковал врага. «Кто это?» «Учиха». «Но почему нападает?» «Что ему не нравится в верхушке деревни?» «Клан Учиха сейчас на пике популярности из-за Сейджи, что стал Хокаге». «Тогда почему?» Минато атаковал. «Вшух!» Он прошел насквозь. Учиха не обратил на него внимания и ринулся к Мире. Минато оказался быстрее, переместившись перед Мирой, и активировал свое нинтэдзюцу. Фаямано дзюцу. Его тело было покрыто пламенем. «Мира, беги в сторону резиденции. Там Данзай Третий, сообщи им». «Минато, Мира». И так было ясно, она хотела ему помочь. «Каге Буншин но дзюцу». Минато сложил печать. «Беги. Неразумно использовать клонов в битве со мной», сказал Учиха, появившись перед ним. «Ты только что уполовинил свои шансы на успех». Учиха прошел сквозь Минато. «Суитан, Суикадан, стихия воды». Минато сосредоточил огонь. Вода превратилась в пар. Клон тем временем схватил Миру на руки и выпрыгнул из здания. «Отлично, Каин Бакухацу». Раздался взрыв. Дом был взорван. Минато не испытывал сожалений. «Отстроим новый, главное – убить врага, а лучше захватить». «Это было близко», – сказал его противник. «Ты опалил мне капюшон». Он скинул капюшон. «Быть не может». Одна из сильнейших его техник – Пхикен. Огненный кулак вылетел с руки Минато и прошел насквозь. Учиха ринулся в атаку. Минато атаковал огнем, Учиха водой. Пар поглотил область сражения. Когда он рассеялся, врага не было. «Минато-сан». Около него появился Фугаку. «Я встретил твоего клона и жену, с ними все в порядке, но...» «Что?» Фугаку резко атаковал ему за спину. «Минато сам атаковал в том же направлении. Кто ты такой? Откуда у тебя этот глаз?» — спросил Фугаку. И тут, за пределами деревни раздался взрыв. Все осведомленные джонины прекрасно знали это направление. «Это... Хокаге!» — прокричал один из Яманака. «Это чакра Сиджи сама. Что? Что-то произошло в процессе родов?» — спросил один из джонинов. Таинственный Учиха оказался перед этим джонином и мгновенно словил его в иллюзию. «Черт, Минато не мог атаковать огнем, он заденет товарищей». Все кинулись к Учихе. «Вот как, роды Джинчурики», — проговорил он. «Звучит интересно, ты никуда не пойдешь». Его атаковали сразу Данзе и третий Хокаге, что наконец прибыли на место битвы, но Учиха успел уйти. «ТЦ», — сплюнул Данзе. «Пространственно-временная техника». «Этот взрыв», — проговорил третий. «Это странная чакра, Бивака. Я наконец рассмотрел таинственного незнакомца. Это тот пацан, джон из страны света. Далеко от дома забрался, да еще и угрожает моему только рожденному сыну. Ты-ой-ой-ой», — прорычал я. «Только посмей нанести хотя бы царапину, и тебе ад покажется раем. Я лично сделаю так, что ты отправишься на тот свет в таком виде, что твоя мать тебя же не узнает. Заткнись, ты недостоин говорить про мою мать. Это ведь ты ее убил». Цунади начала медленно сближаться с этим психом. «Ублюдок, мститель хренов, убью. Теперь ты увидишь, как умрет твой сын, затем умрет твоя жена, затем, наконец, ты. Я убью всех вас». Я положил руку на плечо Цунади и покачал головой. Она вопросительно взглянула на меня. «Что ты задумал?» «Правильно, у вас нет шансов. Я быстрейший человек в мире». Его мать, как и он сам, обладали способности контролировать свет. Что уж говорить, когда я должен был его убить, я его банально не догнал. И это при том, что я сам по себе довольно быстрый шиноби. Ни одна из моих техник не могла бы достать его. «Действительно, тогда я увидел, что ты только убегать можешь», — кивнул я. «Но ты, видимо, не учел одно обстоятельство», — улыбнулся я. Кушина сжала мою правую ладонь. Я посмотрел ей в глаза и улыбнулся. «Я четвертый Хокаге, и я не был бы им, если бы не учел все обстоятельства. Моя жена Джинчурики Девятихвостого, при родах печать на нем ослабевает, и я решил подстраховаться. Я принял многие меры, видимо, ты смог разобраться с командами Анбу. Вот только против меня у тебя шансов маловато, иначе бы ты не взял моего ребенка», — сказал я. «Уравняем наши шансы», — продолжил говорить я. «Рэйбзю, я активировал печать на полную мощь и убрал контроль над Девятихвостым. Кушина была предупреждена об этом, и Девятихвостый не получил и шанса. Пеленки с ребенком обратились в Рэйбзю. Я предполагал такой исход. Рэйбзю, не повреди моему ребенку». Джон, а именно так звали этого мордаунта местного значения, попытался пронзить моего ребенка ножом. Ха! По Рэйбзю заструилась молния, абсолютно не опасная для ребенка, что лежит на облаке. Но Джону, что находится внизу, Ракурай, молния ударил точно в место, где стоял Джон. Но он оказался прямо над облаком и заносил нож над ребенком. Не успел я даже мысленного приказа дать, как перед ним появилась Цунади. Пытаться убить ребенка за деяние взрослого — ну ты и мразь. Цунади ударила его ногой. Джон не ощущал чакру, видимо, иначе бы он защитился куда серьезнее, чем поставить простой блок. В итоге он влетел в стену, но на этом не остановился, протаранив и разрушив ее, вылетев на улицу. «Отличная работа», — улыбнулся я. «Нам нужно обезопасить твою жену и сына», — сказала Цунади. «Сиджи», — сказала Кушина. Я посмотрел на нее. «Узумаки удивительны, она уже в нормальном состоянии. После родов». Рэйбзю спустился рядом с Кушиной, и она взяла малыша на руки. «Кушина», — обратилась к ней Цунади, — «начинать кормление тебе стоило бы сейчас, но не здесь. Но я хочу. Исключено. Никаких битв. Кучиёси но дзюцу. Она прокусила палец и призвала слизня. Цунади сама, сказала Кацую. Впервые вижу ее здесь, но от канонного варианта она не отличалась. Кацую, спрячь Кушину и ее ребенка в лесу Шикоцу. Но Цунади сама, там особая атмосфера. Я не знаю, как она повлияет на ребенка, неокрепшего человека. С моим сыном все будет в порядке, проговорил я. Я поцеловал Кушину. Сейчас я быстренько разберусь с этим и мы тебя вернем. Будь осторожен, сказала Кушина. Начинай, приказала Цунади. Кацую растворилась в облаке. Ну что, сказал я, сбросив одежду. Под нее я одел свой бронежилет. Одежда была довольно свободная и я смог скрыть под ней боевое облачение. Учиха и Синджу объединяются, чтобы нападать общему врагу. Говорил, что был готов заранее. А ты не только языком работать можешь, сказала Цунади. Готов? Мы подошли к проломленной стене. Хорошо же ему Цунади ввалило, раз он не показывался эти 3 минуты. Всегда готов. И это... Цунади-сан, спасибо за Кушину. Потом сочтемся, кивнула она. Начинаем, командуй, Хокаге. Убить, только и сказал я. За нападение на моего ребенка, смерть. Я достал Масамуны и Хамусуби. Цунади начала гонять чакру по телу. Мы атаковали. Джон сформировал меч из чистейшего света в руке. Тебе конец. Я атаковал его мечом. Он заблокировал мой удар, но я зарядил в левую руку Хамусуби и атаковал его ей. Огненный взрыв. Джон отпрыгнул с линии атаки, но в тот же момент был отброшен ударом кулака Цунади. Он атаковал Цунади, но я воспользовался Сусанаа и защитил ее рукой. Атака Сусанаа не пробила. Моя вторая рука сформировала Ясака но Магатама. Я бросил атаку в него. Он пропустил Тамаи под собой. Взрыв. Все заполонило белизной. Моя атака взорвалась. Готов? Спросила Цунади. Вжик. Из пыли пролетел луч света и пронзил женщину насквозь. Ха. Она схаркнула кровь. Это, еще не конец. Сусанаа. Шруда. Я окружил чакрой себя и Цунади. Множественные лучи света столкнулись с моей чакрой. Хамусуби, Рэйдзю. Повинуясь моему мысленному приказу, они атаковали Джона. Цунади-сан, вы как? Спросил я у женщины. Сейчас, Инфуинкай. Ее рана начала заживать. Из нас двоих, только ты способен реагировать на его атаки, сказала она. Этот парень быстр. Тогда атаковать должен в основном я, вы же будет на добивании. Нет, теперь с этой печатью я смогу сражаться, не беспокоясь о ранах. Главное загнать его в тупик, а это проще сделать вдвоем. И не спорь, ладно, кивнул я. Но вы все равно не лезьте, у каждой техники есть слабость. Я атаковал Джона сразу 3 частями душ. Рэйдзю выплюнул молнии, Хамусуби огонь. Сам я попытался срубить ему голову. Сражение началось. Джон был невероятно быстр, но я успевал за его атаками. Сражение текло в мою пользу, даже без Цунади, что периодически выпрыгивало на линию атаки, пытаясь подловить Джона. Расинган. Я подловил Джона в один из моментов и отбросил его своей техникой. Ха, черт, почему не выходит? Негодовал поднимающийся Джон. Он столько выдержал. Да кто он такой? Спросила Цунади. Он сын Ямато но Орочи с другого континента, ответил я. У меня было задание перед самым принятием титула, убить его мать, что я и сделал. Сын чудовища, 8-главая змея, спросила Цунади. Что-то я такое слышала, а я-то думала, что ты убил мать этого дитя. Так и было, правда его мать была тем еще монстром. Это была моя мать, она попыталась свергнуть правящий режим в стране света, вместе с родным братом почившего правителя. Это была моя мать, она легендарный монстр, что убило 20 тысяч человек в самом начале мятежа, сказал я информацию, которой поделился со мной Михаэль. Это была моя мать, прорычал он. Тем не менее, он так же опасен, как и его мать, заявила Цунади. Прости, но мы не можем оставить тебя в живых. Только мы собирались напасть, как тут же показался еще один интересный персонаж, Учиха Обито. Итак, сказал он, я смотрю, вы начали без меня. Интересно, видимо Джинчурики здесь нет. Ты еще кто? Зло спросила Цунади. Я, Учиха Мадара, сказал он. Ага, я типа поверил, не может быть, он давно мертв. Воскликнула Цунади, не беси меня. Она атаковала Обито и прошла сквозь него. Обито развернулся и хотел ее словить, чтобы засосать в измерение Камуи. Шанс, я атаковал, пытаясь обезглавить его, но тоже прошел сквозь него. Притворился, что атакует Цунади, а сам меня пропустил сквозь себя. Обита уже пытался захватить меня. Я развернулся, нанося рубящий удар, опять сквозь него. Сбоку меня решил атаковать Бжон, а Обита схватил мою руку. Он собирается меня поглотить, удачи. Цунади отбросила Джона ударом ноги. Все же ничему он не учится. Шиноби на порядок сильнее и смертоноснее рыцарей страны света и самураев из страны железа. Хамусуби и Рейдзю атаковали Обита. Он отпрыгнул. Цунади приземлилась рядом со мной. «Похоже, что они не были изначально вместе», — сказала она. «Действительно», — кивнул я. «Джон пришел сюда мстить, а Лжемадара явно припозднился». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Обита. «Если бы ты хотел захватить Девятихвостого, то сидел бы в засаде весь этот день, но то, что ты появился не во время родов, а значит пришел сюда не с этой целью. Я спрошу тебя еще раз, какова твоя цель? Пока не время говорить, кто он. Я решил, пусть мои подчиненные сами докопаются до правды. Это будет гораздо интереснее, чем просто сейчас все карты раскрыть. Впрочем, если они и сейчас сами узнают, кто он такой, будет даже лучше». «Цунади-сан», — сказал я, — «пора заканчивать». «Согласна», — кивнула она. «Понеслась. Мы атаковали вместе». Цунади кинулась на Обита, но была атакована Джоном. «Моя очередь. Ты не Мадара, ведь будь ты Мадарой, ты бы мог сделать вот так». Я активировал Сусанаа и отбросил Джона от Цунади. Джон пролетел несколько десятков метров, снес несколько деревьев. «Сейчас, часть 2. Одна из рук Сусанаа схватила Цунади и подбросила в воздух. Тен-нотен-пуку. Я использовал сильнейший прием. Пусть это незавершенная Сусанаа. Я даже ноги не материализовал. Но взрыв был капитальным. Атака была направлена на Обита. «Ха-ха-ха-ха! Пора заканчивать!» — прокричала Цунади. Она летела вниз, напитав чакрой руку. 1. Огонь от взрыва до конца не рассеялся, но Цунади на это было все равно. Она влетела точно в пламя. Обита был сконцентрирован на мне, и Цунади он не заметил. Она свалилась на него, впечатав в землю. Удар пришелся на грудную клетку. Маска все еще не была разбита. Пора узнать, кто под маской. Она собиралась уничтожить маску. Джон трансформировался. Как и его мать, он предстал гидрой, только с четырьмя головами. Он начал формировать шар света, открыв рот. «Ну-ну, так я тебя и позволил, Масамуне». Я метнул меч в гидру. Вращаясь в воздухе, Масамуне увеличился в размерах и пронзил насквозь голову, формирующую атаку светом. 2. Хамусуби и Рейдзю атаковали две оставшиеся головы. «Получи». Цунади атаковала Обита, но тот ушел под землю. Тем временем, Джон трансформировался в человеческую форму. Он был весь изранен. Правая рука была пропалена молнией, а на левой были ужасные ожоги. Как бы я хотел, чтобы он сдох. Я ощутил чакру. Нас окружили шиноби-канахи. Все джонины, часть чунинов. Пришел клан Учиха в полном составе, клан Хьюга и клан Инузука. Появились Анбу, третий в боевом облачении, и Данза, доставший куной, который уже был напитан ветром. «Сдавайтесь», — потребовал я. «Никогда», — прокричал Джон. «Я убью всех, кто дорог тебе, Сиджи Учиха». «Тогда», — сказал Фугаку, — «клан Учиха активировал Шаринган, попробуй, если сможешь». «Мда-а, ощущение, когда по меньшей мере сотня человек смотрит на тебя Шаринганом». Вот еще и Хьюги присоединились со своим Бейкуганом. Но Обита это не проняло. Он сложил печать. «Не может быть». «Нет, технически возможно, но я не был уверен, что на такую атаку у него хватит чакры». «Макутан, Дзюка и Каутан, дерьмо». Лес начал расти во все стороны. «Сусанаа, Хамусуби, Рейдзю, Масамуне». Частицы душ отправились уничтожать лес. Присоединился и клан Учиха, и все, кто владел огненными техниками. И еще я кое-что решил попробовать. Контролируя Сусанаа, я сложил печати и Катон, Гакакию но Дзюцу. Огромный, раз в 5 больший, чем тот, что выдавал я при обычном выдохе, огненный шар вылетел в сторону леса. Так и думал. Через Сусанаа можно высвобождать обычные техники. Черт, а чакры сколько потратил, но это того стоило. Лес окончательно прекратил расти. Дым рассеялся. Земля почернела от копоти. Обита и Джона рядом не было. Ушли. Цунади пылала от ярости. Техники ее деда. Учиха посмел применить их. Думаю, при активации Риннигана, применять Макутан я не буду. По крайней мере, пока не истечет ее естественный срок жизни, который составляет 89 лет. Кстати, цифра постоянно колеблется. Видимо, из-за ее техники Бейкуго. Мы вернулись в лист. Вопреки моему желанию побыть с Кушиной и моим сыном, мне пришлось созывать совещание. Совещание проходило в огромном совещательном зале, присутствовали все главы кланов, советники, Данза, глава совета Джонинов и Цунади. «Данза», — сказал я разведчику, — «когда из леса Шикотсу переместили мне Кушину и новоявленного Рейдина Учиху, землю носом ройте, луну с орбиты сдвиньте, но найдите мне этих мразей». «Понял», — кивнул Данза. «Надеюсь, вы понимаете», — он представился Мадарой, заявил, что ему нужен лис. «Вопрос уже не только в том, что лис сидит в моей жене, вопрос в силе листа». По виду Данза можно было сказать, что он проникся серьезностью ситуации. «Я лично проконтролирую и окажу помощь Данза», — заявил третий. «Изначально Мадара», — сказал Минато, — «напал на меня, на Миру». «Он Учиха», — сказал Фугаку. «Учитывая длительность применения Шарингана, он точно Учиха. Более того, у него есть геном первого Хокаге. В Макутане он оказался силен», — грустно сказала Цунади. «Эта техника была одной из сильнейших в арсенале дедушки». «Что мы имеем?» — сказал я. «Учиха, с Шаринганом, скорее всего Мангёке, ведь способность проходить сквозь предметы — это какая-то техника. Плюс, сынок Гидры, Джон с континента света. Его причина ясна, он хочет мне отомстить. Оставил в живых врага», — мрачно сказал Данза. «Точнее, не смог догнать. Мальчишка использует свет, нет ничего быстрее света». «Понятно, это тоже надо учесть», — сказал Данза. «Вернемся к Учихе», — сказал Фугаку. «Почему Минато? Что вас связывает с моим кланом?» «Единственное, что связывало», — сказал Минато, задумчиво прикрыв глаза, — «неразделенная любовь и умерший ученик. За любовь не мстят, по крайней мере не за такую», — сказал Фугаку. «Про признание Минато в адрес Микото он знал, а вот Обито. Обито ведь был вашим учеником», — Минато кивнул. «Его бабушка умерла пару месяцев назад. Смерть внука сильно ее подкосила, и за это тоже не мстят. Бабушка Обито была сильной в свое время кунайчи, но не более. Больше вопросов, чем ответов». Повисло мрачное молчание. «В общем, подвел я итог. Приоритет расследования высший», — приказал я Данза, Фугаку, «разведке помогать. Помогите выяснить, что это за техника прохождения сквозь предметы. Вероятно, Мангёке Шаринган. Выделите лучших специалистов». Фугаку кивнул. «Касательно Гидреныша, объявить преступником, награду выдавать только за мертвого. Я хочу, чтобы каждая собака в мире шиноби на него лаяла. Все ясно?» — спросил я у Данза. «Да», — сказал Данза. «Если узнаем личность лжемадары, что делать? Устранить?» «Я свяжусь с Джираей», — сказала Цунади. «Он отлично находит то, что скрыто». Я кивнул. «Охрану утроить, барьерный отряд, разобраться, как он смог проникнуть в лист. Через 3 дня... отчет мне на стол. Отдельным документом приложите способы решения». «Хай», — козырнул Хьюго Хизаши, глава барьерного отряда. «Дело сделано. Собаки были спущены. Честно, я не завидую Обито и Джону. Я никак не буду ограничивать Данза и остальных в средствах. Пусть покажут этим двум детишкам, по характерам, что спички детям не игрушки. А теперь», — я вздохнул и повесил плащ Хокаге, — «я должен наконец поиграть со своим сыном, Рейдином. Кха, кха». Прокашлялся Джон и схаркнул кровь. «Очнулся?» — спросил Обито. «Кто ты?» «Мое имя Учиха Мадара», — сказал человек в маске. Джон осмотрелся. «Черная пещера была оборудована аскетично. Ты хочешь отомстить четвертому Хокаге?» — спросил человек в маске. «Ты даже не представляешь, насколько. Я поклялся на останках моей матери». «Что же?» — сверкнул Мадара своим красным глазом. «Я могу представить тебе этот шанс. Как ты смотришь на то, чтобы вступить в Акацки?» Глава 42. Тень огня четвертого поколения. 6. Сражение с ненавистью. 1. Ай, болезненный тычок в глаз меня разбудил. Рейдин. Этот парень оказался электровинником с ядерным реактором в качестве батарейки. Очередной вечер он не мог уснуть и пришлось его класть в родительскую кровать, со мной и Кушиной. Но даже тут он нас достал. О ребенке мы все выяснили, как только смогли. В общем, получилась своеобразная издевка надо мной, в большей степени. У мальчика моя внешность, но запас чакры от Кушины, отсюда и таланты. Как я понял, у него такая же проблема, как у канонного Наруто, отстойный контроль из-за огромных запасов чакры. Да что говорить, уже сейчас его запас чакры — предмет зависти некоторых чунинов, и по словам Цунади, он будет только расти. Я уже обдумал его тренировки, ибо я знал, какой звездец ждет нас лет через 15, и при этом я ничего не сделал. Почему? Отдельный вопрос. Во-первых, я не был уверен, что в одиночку смогу растаскать весь состав Акацки. Да-да, мир Наруто, Это не мир One Piece, где есть уровень силы, к примеру Йонка, и он просто валит всех, неважно кто против него, кроме другого Йонка. Уровень Каге, здесь, не панацея. Во-вторых, любопытство. Я достаточно изменил канон, чтобы я задал себе вопрос, а как текущие персонажи справятся с этими проблемами? А изменений канона достаточно. Лиса и Скушины не достали, Минато Хокаге не стал, как и не стал Желтой Молнией, да и женился он не канонично. Клан Учиха не будет истреблен. Вот бы еще решить проблему с кланом Хьюга, точнее, с похищением Хинаты. Когда там этот должен прибыть, как его называли? Джонин Облака, кажется, мать Хинаты, Хьюга Хикару, беременна. Хинату похищали в периоде между третьим и пятым днем рождения. Что там еще было? Думай, голова. А, точно. Послы Кумагакури. Вот что там было. То есть, когда они пришлют посла, я должен буду быть внимательным. Можно будет еще поднапрячь Данза. Пусть оправдывает свое звание разведчика. Стоп, почему я должен ему пиндели отвешивать? Инициативы проявлять ему разрешено. Пусть сам мне расскажет о похищении. Заблаговременно. Да, так и сделаю. Нет, я буду страховать клан Хьюга в любом случае. Просто хотелось бы, чтобы мои люди были не просто картинками и работали. Работали. Эх, ладно. Я осмотрел комнату. В чем Рейдину не откажешь, так это в том, что он отменный будильник. Ровно 7 утра. Ну, и что мне с тобой делать? Спросил я у Рейдина, который ползал по кровати. Агу-агу. Ага, понятно, кивнул я. Нифига не понятно. Это у Кушины получается угадывать, что он хочет. Ладно, я поднял мелкого на руки. Пора идти завтракать. Я спустился вниз. Кушина уже вовсю хозяйничала на кухне. Процесс сготовки она разбавляла физическими упражнениями, а все из-за своей знакомой, матери трех детей, которая наплела Кушине, что после родов женщины жирнеют, и муж может потерять к ней интерес. Вот и Кушину проняло. Под это дело даже заставило меня переставить мебель. И, честно, я даже рад. Мне нравится Кушина, ее характер, ее личность, но когда еще и тело будет идеально, то второй ребенок не за горами. Вот что. «Доброе утро, дорогой», — улыбнулась Кушина. «Уф, завтрак скоро будет готов, садись». Еще ее отличие, что она перестала употреблять свое даттибани в отношении меня. Не знаю, хорошо это или плохо. Я сел за стол и приступил к поглощению еды. Рейдина мы усадили в кресло, и Кушина вылила ему какую-то детскую смесь для подрастающих шиноби. «Куда пойдем на эти выходные?» — спросила Кушина. «Я слышала, что сняли новый фильм». «Фильм?» спросил я. «Знаешь, меня они уже достали. Кушина всегда тащит на романтику, где ее пробирает чуть ли не до слез, а еще она на весь зал, шмыгая носом, сравнивает мои ухаживания с ухаживанием персонажей фильма. И я всегда беру верх. Единственный плюс этих фильмов – моя самооценка. Может, на природу выберемся? Или на горячие источники? Рейдину пока нельзя на горячие источники, он не окрепший». Опять пообщалась с многодетной мамочкой. «Тогда на природу», — кивнул я, — «в воскресенье». «Хорошо, но я хотела бы». «На фильм через неделю», — отрезал я. «Ура-а-а! Телек куплю на следующую зарплату. Пусть дома фильмы смотрит, раз уж ей так это хочется. Вообще, надо сделать что угодно, но лишь бы она осталась в деревне. Не то чтобы я запирал собственную жену, к слову, Джонина, но Акацки. Эта организация собрала в каноне много проблемных личностей, и в этот раз будет так же». Кисами уже бежала из Киригакури. «Значит, скоро будет в Акацки. Какузу я убил. Насчет Хидана, без понятия. Конан и Нагата, проблема, особенно Нагата с его Ринниганом. Кто еще там? Сосари и Дейдара. Это те люди, на которых я никак повлиять не смогу, разве что отошлю убийц к Дейдаре, когда он станет Нукинином. Тоже и к Сосари. Так что Кушина находится в деревне. И это еще не все. Боруто я особо не смотрел». Но и Ацуцуки из фильма внушал, и такой как он пришел за джинчурики, про них тоже забывать не стоит. Я прикончил еду и пошел на выход, пора Хокаге возвращаться на место работы. Чмокнув Кушину в губы, я вылетел из дома и применил шуншин, выйдя только перед своим кабинетом из ускорения. В кабинете меня встретил Минато, который заверял отчеты к миссиям. «Привет, Сиджи», — поприветствовал меня Минато. «Даров, как отчеты?» — я спросил у Минато, садясь за свой стол и кидая взгляд на отчет о сопровождении торговца. «Да все нормально, кроме разве что одного происшествия», — сказал он. «Что? Происшествие?» Я сел за стол. Команда Анбу подобрали девушку и... «Не томи, Она неясно откуда, просто Сенсоранбу почувствовал странную чакру, сказал Минато. Вот оно как, кивнул я. Ну и, Инаичи-сан ее успел допросить, они сейчас ее допрашивают как раз, сказал Минато. Я встал и пошел к двери. Интересно, странная чакра, пошли, навестим отдел дознания, сказал я. Ага, так и знал, что ты захочешь проконтролировать, кивнул Минато. Отдел дознания Листа располагался недалеко от моей резиденции. Деревня просыпалась, лавочники открывали лавки, люди выходили из домов, редкие прохожие, пока редкие, к середине дня улочки Канахи наводнят толпы жителей, проходя мимо меня, кланялись, выказывая уважение своему Хокаге. Я не обладал харизмой Хаширамы, или чем там притягивали прошлые Каге к себе людей, но меня все равно уважали. Отдел дознания встретил меня в лице Данза, Инаичи, что держал руку на голове девушки лет 15 Ибики. Девушка была довольно красивой, брюнетка, с оранжевыми глазами. Хокаге сама, выпрямились все по струнке. Что у нас тут? Кивнул я на приветствие. На допросе молчала, как партизан, сказал Ибики. Хммм, я активировал шаринган, рассматривая девушку. Чакра была какой-то странной. Что с ее чакрой? Спросил я. Впервые такое вижу, а ведь моя жена, Джинчурики. Это мы тоже пытаемся выяснить, сказал Данза. Хм, Инаичи-сан, все слишком просто, ее память, как открытая книга, но слишком картинно это все. Картинно? Спросил я. Да, такое ощущение, что ее память подложена, но это лишь предположение. Хм, прекращайте, Инаичи-сан, я сам ее опрошу, сказал я. Девушка очнулась. Твое имя, деятельность. Ханари, я уловил какое-то странное возмущение чакры со стороны своих стражей, я бродячая актриса. Либо это так, либо лжет она покруче того мальчика из сказки, что всегда кричал. Волки, шиноби всегда изучают как методы допроса, так и способы определять ложь. Даже обычный генин способен определить ложь по тону голоса. Я не мастер, но пытаться обмануть меня немногие смогут. Хотя бы потому, что последний умник, что пытался меня обмануть, был разжалован из Чунина в Генина и отправлен на пограничную заставу. Про преступников и говорить нечего. Однако, странно все это, Шаринган. Я заглянул в мысли девушки. Действительно бродячая актриса. Стоп, что? Я обернулся. На меня смотрел глаз девушки. Что за хрень? Я прервал иллюзию и вернулся в реальный мир. В моих глазах горел Мангёки. Даю тебе последний шанс. Голос наполнился гневом. Кто ты и что ты здесь забыла? Советую хорошо обдумать ответ. В случае обмана, я тебя убью. Хокаге сама, начал было Ибики. Она использовала какую-то странную технику, когда Инаичи, я кивнул в сторону Яманаки, смотрел ее воспоминания, она и со мной пыталась такое провернуть, но шаринган не обманешь. Техника? Недоуменно спросил Инаичи. Похоже на дзюцу, кивнул я. Ну, давай, говори. Я направил на нее свою ки. Она вырубилась. А еще этот запах. Вот блин. Справить естественную нужду от моего ки, я такое впервые вижу. Переборщил. Да что вы говорите, сказал Ибики. Заткнитесь. И вообще, я не виноват, что наша шпионка обладает такой слабой волей. Да с вашей ки. Чудо, что она коньки не отбросила. Дозируйте свое давление, запротестовал Ибики. В общем так, сказал я. Девушку, в лазарет, да под усиленную охрану. Далее, допрос, Ибики, допрашиваешь ее, если не будет говорить, скажешь, что я опять приду. Лучше не надо, я сам ее разговорю. Девушка оказалась из какой-то там задрипанной деревеньки ключей. После того, как она очухалась, запела соловьем, стоило ей только услышать про меня. Сама виновата, атаковала Хокаге, вот я и посчитал ее угрозой, использовав свою ки фактически на полную. В общем, она остается пленной. Пока Хирука не изучит эту ее технику глаза, я приставил к ней Какаши и его отряд Анбу, пусть дежурит. Прошло 2 года. Честно, за это время особых событий в деревне и в мире не происходило, войны сменились на закулисные. Данза лютовал вовсю, то там чиновника уберет, то потенциально сильного шиноби из другой деревни прихлопнет на миссии. Параллельно он искал все про Обито и нашел таки. Обито заметили наши шпионы в стране дождя, и сели ему на хвост. Жаль, он почувствовал слежку и слинял в измерение Камуи. А где он появится? Хороший вопрос, на который ответ найти почти невозможно. Но Джона они смогли отследить, а с помощью него, выйти на базу Акацки в стране огня. Не база, скорее, перевалочный пункт. Тогда произошла знатная заварушка, я спустил туда Джонинов и они разгромили базу под ноль. В конце там появился сам Джон, и сам же отхватил люлей по самое не могу. Ну, точнее, было все сложно, окончилось все гибелью двух Джонинов и пяти Чунинов. Моя троица Генинов, точнее, уже Джонинов, а Сума, Курина и Рейда именуется троицей четвертого Хокаге. Они все стали довольно знаменитыми, учитывая, что объективно в каноне, вровень с Какаши они идти не могли, а здесь, они идут нога в ногу. 5 января мы с Кушиной решили начать подчинять силу девятихвостовой ей. Мы находились в убежище, огромной, просторной пещерой, покрытой печатями. Я, Цунаде, отряд Анбу, Данзе я не пустил, пусть за деревней следит, как и остальных. За Цунаде в последнее время увивается хвостиком, юное дарование, Кабута Якуши. Изначально он попал в Анбу Данзе, но я просматривал все личные дела и наткнулся на него. Кабута был сброшен Цунаде, с формулировкой «отличный контроль чакры». В общем, у Шизуни появился младший братик, который по потенциалу в медицине не уступает Цунаде. Ну не мог же отдать я этого человека Орочимару в руки. Вон какой он мразью вырос в каноне, лучше пусть будет медиком. Так что мальчик учит анатомию. Я доволен, что избежал проблем и приобрел в будущем ценного медика. Не ждать же мне Сакуру. Готово? Спросил я у Кушины. Суть нашего метода – в победе над лисом. Ты должна показать ему, кто здесь главный, забрав у него чакру, но учти, главное, контроль эмоций. Если потеряешь контроль над эмоциями, лис вырвется. Тогда я смогу его подавить, сказал Ямато. Мальчик специально под это дело выучил технику подавления, завязанную на ожерелье Цунаде. Я сама смогу связать его цепями, к Тибане. Да, но перестраховка не помешает. При снятии печати с лиса я не смогу действовать в твоем сознании в полную силу, так что на мой шеринган особо не рассчитывай. Я поняла, кивнула Кушина. Я активировал шеринган и мы оказались во внутреннем мире. Девятихвостый был прикован к планетоиду. Кушина сложила печати и планетоид начал осыпаться. Наконец, девятихвостый был освобожден из-под влияния. Пришли за моей чакрой, спросил гневно скалящийся Курама. Ты мог меня подчинить, когда я был прикован, но теперь, ты не сможешь, ведь теперь ограничен лишь ею. Когда я вас убью, я уничтожу всю вашу деревню. Он атаковал хвостами. Он прав, это место принадлежит Кушине и я не могу применять всю свою силу. Подчинить я тем более его не могу, а все из-за того, что мне мешает само подсознание Кушины. Во время родов получилось из-за того, что сама Кушина была ослаблена, но теперь... Придется играть по старинке. Я подпрыгнул, уклоняясь от хвоста. Еще один и еще один. Кушина выпустила цепи. Однако девятихвостый порвал их. Курама, может договоримся? Мне плевать, откуда ты знаешь мое имя, но ты не достоин его произносить. Он сформировал бомбу Биджу и швырнул ее в меня. Дело дрянь. Я подхватил Кушину и отпрыгнул с зоны поражения. Вот это взрыв. Гидра нервно курит в сторонке. Вообще лис оказался с сюрпризами. Ему не нужно применять техники, ему нужно просто сконцентрировать чакру и выпустить ее. Огонь и ветер. Что тут развернулось? Он усилил огонь ветром и разразился настоящий огненный ад. Да я еще не могу применять здесь частицы души, почему-то. Зато я смог оживить его атаку и направить против него. Мы сражались уже минут 30 и я был на пределе. За все это время он дважды чуть не поглотил Кушину. Черт, и чакра почти кончилась. Я мало того, что не могу использовать всю силу здесь, внутри, так еще и запас чакры ограничен. Я мог бы его полностью подчинить, но Курама меня периодически атаковал и не давал сосредоточиться. У тебя ничего не выйдет. Он создал залп бомб хвостатых. Черт, Кушина держится из последних сил. Цепи, барьеры, что она только не делала, как только не пыталась что-либо сделать, Кьюби уничтожал все. Даттибани. Ха, она схаркнула кровь. Кушина. Я обернулся и подбежал к ней. Ты как? Я еще. Ха, могу. Сил у нее совсем не осталось. Что делать? Вернуть лиса под печать еще раз и попытаться снова. Да попытка номер два. Я начал формировать печати Узумаки. Это последняя моя техника здесь. У меня у самого чакры почти ноль. Сам в отрубе поваляюсь пару дней. Вокруг девятихвостого начали формироваться четыре столба, а над ним планетоид. «Даже не пытайся», — рыкнул Курама и разбил мою печать. «Ты не Читамита, или этой девчонке. Сейчас я ее поглощу и, наконец, обрету свободу. Уж прости, Курама, но ты должен сидеть на привязи. Что же, тогда проверим мою теорию. Я начал показывать Курами Десятихвостого, того, что я видел в аниме. Курама замер в ступоре и таращился на статую Джуби. «Ты-ой-ой-ой, откуда ты это знаешь?» Я не ответил. Меня пронзила цепь Кушины. «Я могу передавать свою чакру таким образом, Тибане. Что бы ты ни делал, продолжай. И что мне с ней делать? Продолжать иллюзию?» Курама пересилил ее и атаковал вновь. «Есть варианты, Сусанаа. Чакра Кушины убегала катастрофически быстро на эту технику, или это влияние того, что меня здесь быть не должно?» Я с трудом добрался до гуманоидной формы и одним ударом отрезал ему сразу два хвоста. Кушина высвободила цепи, судя по всему, это ее последняя атака. Я создал Бурайкан. Это и моя последняя атака. Надо закончить с ним здесь и сейчас. Бурайкан был создан в одной из рук Сусанаа. Кушина нанизала Кьюби на цепи и в очередной раз попыталась его поглотить. Я прыгнул в форме Сусанаа в его сторону. Чакра Кьюби начала выходить, но вместе с ней и воля. То есть Кушина не победила свою темную сторону. Облако не дало бы нам выйти напротив водопада истины. Я впечатал Бурайкан в хвостатого. Девятихвостого отшвырнуло. «Га-а-а-а!» – зарычал Кьюби. «Как же вы меня достали!» Он начал формировать огромную бомбу хвостатого, но тут же ее прервал. «Нет, ты что творишь?» – спросил он. Я обернулся и увидел. Я, кха, провалилась, кха. Кушина сплюнула кровь. «Поэтому я применю ту технику. Эти печати, я заберу тебя с собой в желудок бога смерти», – прокричала Кушина. Глава 43. Тень огня четвертого поколения. 7. Победа над ненавистью. 2. Как много Кушина реализовала за свою жизнь? Что она вообще успела сделать? Первое, самое значимое ее событие – путешествие в лист, где в нее перезапечатали девятихвостого лиса. Именно ее клан поставлял джинчурики для Конохи. Деревня Листа никогда не была ей родной, поначалу. Потом она прониклась селением Листа. Красивые, широкие улочки. А самое главное – парки, лесопарки. Деревня оправдывала свое название – деревня скрытого Листа. По прибытии в Лист Кушина встретилась с легендарной химиклана Узумаки и женой первого Хокаге Хаширамы Синджу, Узумаки Мита. Бабуля Мита приняла Кушину как внучку, хотя нет, скорее как родную дочь. Постепенно Кушина оттаяла. Она знала про монстра, знала, что будет оружием. Но погружаться в себя, Кушина не знала, как себя вести с учетом новых жизненных обстоятельств. А еще она была вынуждена ходить в академию. И именно там она встретила своих первых друзей. Инузука Цуми, Минато Намикадзе и Сейджи Учиха. В процессе она еще познакомилась и с сестрой Сейджи, Микото. Поначалу все было довольно весело и по-детски наивно. Они вместе гуляли, тренировались. Они помогали друг другу, учились. Минато был гением, даже среди клановых. Цуми всегда умела поддержать разговор, либо найти новую тему, а ее рисковатость смешила всех в компании. Ну а Сейджи всегда был самым серьезным в их компании и всегда знал, казалось, больше всех.